Малайзия, Куала-Лумпур, 9:50. Дорога заняла почти сутки. Пару раз я сбивался с курса из-за барахливших приборов навигации, плюс не отказал себе в удовольствии подремать, восстанавливаясь после сумасшедшего дня с забегами по объятому беспорядками городу. Барсик не возражал, весь путь флегматично провалявшись на задних сиденьях, никак не высказывая неудовольства от способа путешествия, мягко говоря, не совсем типичного для тигра его размеров. По прибытии с катером мудрить не стали, бросили где есть и направились к проходящей вдоль побережья магистрали. Наверняка дорогая игрушка не пробудет долго бесхозной, кто-нибудь обязательно приберет. Да и ладно, не жалко. А вот добраться до самого города вылилось в проблему посерьезнее пересечения океана. Никак не ловилась попутка. Почему-то крепко сложенный парень, за прошедшие месяцы я здорово вымахал, раздался в плечах, многочисленные тренировки и участие в настоящих сражениях не прошли даром. В военизированной одежде, камуфляжный комбинезон и тяжелые ботинки на толстой подошве с высокой шнуровкой никак не походили на цивильные шмотки. Да к тому же в компании огромного тигра вызывал более чем обоснованное подозрение у водителей, и никто не хотел брать подобного автостопщика. К сожалению, моя слишком узкоспециализированная подготовка, в основном состоящая из арсенала боевых арканов, не давала возможности навести чары иллюзии, чтобы скрыть истинный облик. Плюс сама стихия льда не очень-то дружила с подобной магией. Конечно, виртуозы вроде князя или Мстислава легко справились бы с этой задачей, не говоря уже о Ларисе Ивановне, главном созидателе клана. Но мне до таких высот было еще очень далеко, так что приходилось терпеть шарахающиеся в стороны автомобили, надеясь, что все-таки повезет. Но, как говорится, терпение рано или поздно вознаграждается, и вскоре один грузовичок все же притормозил. Из окна старенькой машины высунулся водитель и принялся что-то экспрессивно у меня спрашивать. Здесь тоже поджидал неприятный сюрприз. Абориген разговаривал на местном наречии. Чего я, собственно говоря, еще ожидал? Русского? И субком с ним не справился. К счастью, удалось перевести общение на английский. Последствия засилья англосаксонского владычества еще долго будут оказывать влияние в мире. И договориться о поездке в столицу Малайзии, где определенно должен найтись хоть один приличный аэропорт. Понятное дело, добраться до центра у нас не получилось, тормознула полиция. Трудно не заметить Барсика, с любопытством выглядывающего из кузова неторопливо едущего пикапа. Возникшее затруднение решил звонок в клановую службу содействия. Инком обнаружил сеть сотовой связи, подключился. Кошмар, сколько пропущенных звонков и сообщений. И позволил связаться с клановым сервисом. Там ребятки подсуетились, утрясли все вопросы с местными властями, включая стражей правопорядка. И мы покатили в аэропорт уже под эскортом парочки бело-синих машин с включенными мигалками. Далее последовало посещение душевой, магазина с гражданской одеждой, где длинноногие прелестницы подобрали мне более подходящий под местные условия наряд из льняных брюк, свободной безрукавки и легких мокасин. Появление в зале ожидания Барсика произвело настоящий фурор. Народ глазел, народ пялился, народ выражал восхищение грациозному тигру, величественно вышагивающему по гладкому полу. Сильно подозреваю, что не будь с нами двух сопровождающих в форме полиции, все могло закончиться далеко не столь радужно. Зеваки, скорее всего, рванули бы куда подальше, стоило им увидеть разгуливающего без поводка и намордника черно-белого хищника. А так ничего, стоят, снимают на камеры, переговариваются, широко улыбаясь и наслаждаясь бесплатным представлением по полной программе. Очутившись в отдельной VIP-комнате и выслушав заверение, что самолет уже начинают готовить, я с большим удовольствием растянулся в кресле, гадая про себя, во сколько клану обойдется мой вояж и как долго впоследствии Мстислав будет напоминать мне о чрезмерных расходах. С него станется. У военного лидера владык Холода удивительно вредный характер касательно молодых членов рода. Мы с Полинкой неоднократно прочувствовали это на собственной шкуре. «Капец он забодает!» – протянул я, уставившись в потолок. Мысли о доме вновь закономерно привели к размышлениям о будущей свадьбе. Настроение снова упало. Желание возвращаться назад резво принялось испаряться. Но не хотелось мне жениться, хоть тресни. Слишком молод я для подобных забав. Барсик, почувствовав мое нарастающее раздражение, не захотел оставаться в комнате и выслушивать повторные жалобы от двуногого друга. Медленно встал и спокойно вышел через стеклянные двери. Один из копов тотчас направился следом за тигром. «Предатель!» – бросил я вслед малодушному зверю. «Редиска! Вот посмотрим, как тебя начнут обрабатывать на предмет скорого брака. Ко мне не вздумай бежать!» «Прятать не буду». Посидел, запрокинув голову назад, стараясь ни о чем не думать. Не помогло. Картинки из будущей семейной жизни никак не желали покидать разыгравшееся воображение. В сердцах ругнулся, подхватил пульт с журнального столика и нажал на кнопку включения. «Отвлечемся от мрачных раздумий телеком, не впервой». Несколько десятков скачков по неизвестным каналам, опомнился. Переход в меню поиска и, наконец, знакомый логотип ИМС. «Значит, вы считаете, что русские кланы поступают верно, отказываясь от прежнего курса сближения с бывшими советскими республиками, начатого прошлой властью?» Ведущий брал интервью у приглашенного эксперта о резком изменении политики новых властей в сфере отношений с ближайшими соседними странами. «Несомненно». Мужчина в строгом деловом костюме уверенно кивнул. «А как же экономическая выгода от стирания таможенных барьеров? Разве торговля неблагоприятно сказывается на экономическом росте к обоюдной выгоде всех участников соглашения?» «Смотря насколько плюсы перевешивают минусы. Давайте вспомним немного истории». Эксперт отпил из предупредительно поставленного рядом с ним стакана с водой. «Давайте». Послушно согласился ведущий. «Советский Союз был самой необычной, я даже осмелюсь сказать, несуразной империей и всех существующих ранее. В отличие от своих предшественников, СССР не забирал богатство из колоний, делая метрополию богатой и граждан зажиточными, а поступал с точностью наоборот. Мы кормили полмира, забывая при этом о собственных жителях». «Но идеология коммунизма предполагала...» «Да-да, братские народы должны помогать друг другу. Я прекрасно помню старые лозунги». «Вы с ними не согласны?» «Конечно нет». Эксперт облокотился на край стола. «Это же полный идиотизм, когда так называемые оккупанты жили хуже своих вассалов. Вспомните Прибалтику, страны Восточной Европы. В те времена для жителей какого-нибудь уральского городка или Поволжья эти страны казались местом обетованным, где люди живут намного обеспеченнее, в гораздо лучших условиях. Вы только вдумайтесь в это. Полный абсурд. Все равно, если бы граждане Туманного Альбиона начали завидовать индусам во времена господства Британской империи. Говорю вам, просто остановитесь и подумайте об этом моменте. Подобная ситуация вызывает искреннее недоумение, стоит только взглянуть на нее со стороны». Лощеный ведущий с аккуратной прической на пару мгновений замолчал, видимо, вспоминая историю зарубежных стран и собственной родины. Да, оглядываясь сейчас назад, те времена действительно выглядят несколько странно. Пожалуй, вы правы». Протянул он нерешительно. «Имею в виду, рассматривая картину в целом». «Я бы подобрал куда более смачное слово», — мрачно пошутил эксперт. «Странно, не отражает всей серьезности для ситуации в тот промежуток времени». Повисла небольшая пауза, Сбитый с толку напором ведущий не сразу нашелся, что ответить, пока не вспомнил, о чем, собственно, была передача. «Вы хотите сказать, что Евразийский экономический союз оказывал такое же плохое влияние на метрополию, имею в виду прежнюю Россию, как и политика Советского Союза? Не могли ведь власти не понимать этого?» Гость студии изменил положение, еще раз отхлебнул минералки. «Все дело в личности прежних властителей. Они были выходцами из партийной номенклатуры коммунистической верхушки, раздавая кредиты, которые потом безвозмездно прощались, осуществляя поставки ресурсов по бросовым ценам и зачастую дороже, чем продавая собственному населению». «Подождите, подождите. В последнем случае, кажется, вы преувеличиваете». Ведущий поднял открытые ладони, останавливая собеседника. «Отнюдь», – спокойно возразил тот. «Можете поинтересоваться. Информация общедоступна до сих пор. Если брать показатели в целом, то за тот же газ, например, жители России платили больше, чем правительство Белоруссии или Киргизии. Такова была политика прежнего правительства. Они привязывали к себе советские республики в ущерб интересам собственных граждан». Ведущий нетерпеливо поерзал в кресле. Было видно, что его по-настоящему увлекла беседа. «Могу предположить, это связано с геополитическими моментами. На границах необходимы лояльные режимы в качестве буфера безопасности от других стран. Разве за спокойствие нельзя немного заплатить?» «Какое спокойствие?» Лицо эксперта выражало неприкрытый скепсис. «Думаю, все куда прозаичнее. Они хотели возродить СССР и действовали старыми проверенными методами, ведущими в такой же тупик, как и прежде. Вспомните прибалтийские страны. В них вкладывали колоссальные средства, из них сделали образцово-показательную витрину социалистического уклада. Люди в центральных районах РСФСР проживали в куда более худших условиях, получали меньше денег, имели меньше возможностей. И что? Где благодарность? Как только Союз распался, они первыми заявили об оккупации. Причем уже много позже им все равно продолжали поставлять газ и электричество. Проводили там концерты и различные праздничные мероприятия. Создавали льготные экономические зоны для торговли, несмотря на все больше разгоравшиеся русофобские настроения, потому что российский истеблишмент все еще воспринимал Латвию, Эстонию и Литву как часть некогда единого государства». «А колдовские кланы относятся к ним по-другому?» — быстро вставил ведущий, притормаживая разошедшегося эксперта. «Именно. Для патриархов аббревиатура СССР – пустой звук. Всего лишь набор из четырех букв. Для них советские республики абсолютно ничего не значат. Колдуны относятся к ним так же, как и к каким-нибудь африканским, европейским, азиатским или латиноамериканским странам. И любые проблемы с конфликтами на их территории воспринимаются в том же ключе». «Вы про Кавказский регион?» «Совершенно верно. Как известно, Дагестан, Ингушетия и Чечня сразу после Великого Откровения заявили о своей независимости. Клан Орловых не стал ничего предпринимать, намертво закрыв в том районе границу». Ведущий кивнул, бросил быстрый взгляд на раскрытый перед собой ноутбук. «Использование интеллектуального оружия, умные мины, автономные роботизированные модули, активное применение огненных големов класса «Саламандра»» — перечислил он средства, размещенные на южных рубежах Краснодарского края. «Насколько известно, подобные системы также установлены на украинской и белорусской границе, а также вообще по всему периметру современной России». «Правильно, но разговор у нас сейчас не об этом». Гость передачи пожал плечами, не давая себя сбить с первоначальной темы. «В любом случае, после вывода российских солдат в том районе поднялась страшная буча. Первыми схлестнулись Армения и Азербайджан, следом Грузия с Южной Осетией. Последние, благодаря оставленному миротворцами оружию, смогли оказать сильное сопротивление. И уже чуть позже, при поддержке Дагестана и Чечни, даже перейти в наступление. Кажется, боевые действия сейчас проходят в окрестностях Тбилиси, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», – подтвердил ведущий. «Война действительно полностью переместилась на территорию Грузии». Он сделал короткую передышку, получая подтверждение от продюсера в верности сказанных слов, и продолжил. «И, несомненно, все мы помним, к чему привели попытки диаспор заставить власти вмешаться в конфликт, выведя своих людей на улицы». Гость кивнул. «К применению боевой магии на городских улицах. Тогда было много трупов». Возникла очередная пауза, быстро разрушенная нетерпеливым ведущим. «То есть вы поддерживаете стремление кланов не вмешиваться в этот конфликт? А как же обычные люди? Не должны ли те же Орловы предоставить им безопасный коридор для эвакуации?» Эксперт нахмурился. «Куда именно?» – осведомился он. «На территорию Центральной России? Зачем?» Поставленный жестким тоном вопрос вызвал у прилизанного сотрудника ТВ замешательство. «Вы рассуждаете с той же позиции, что и старые власти. Но я уже вам устал повторять. Магические кланы думают совершенно иначе. Они не считают себя ответственными за грузин, армян или кого бы то ни было еще. Поймите вы это, наконец. Они для них чужаки!» Не выдержав, мужчина в костюме чуть ли не проревел последнюю фразу. Его оппонент ошеломленно часто-часто заморгал. «Давайте не станем так эмоционально реагировать», – попросил он, делая знак помощникам принести новую бутылку минералки для гостя. Последовал небольшой перерыв, заполненный рекламной паузой. Не заметив, я и сам увлекся идущей передачей. Очень злободневную тему обсуждают. Не отнять. Сейчас у многих людей возникали вопросы по поводу изменившегося политического устройства. Кланы и впрямь совершенно по-иному относились как к своим, так и к чужим. Рационализм и прагматизм шли рука об руку с эгоизмом, что далеко не все обыватели могли переварить. Одни пошли на других войной, ну и что, это их право. Не нужно вмешиваться и пытаться остановить, тем более лезть между ними. Это их личное дело. В крайнем случае выступать в качестве третейского судьи. И то, если оба противника добровольно согласятся. Навязывать против воли свое присутствие у колдунов не принято. Только в случае непосредственного участия для получения собственной выгоды. Впрочем, такое положение наверняка не продлится долго. Горцы – хорошие воины, и огненные маги обязательно захотят использовать их свирепость по назначению. Им есть что предложить за верную службу. В случае необходимости Орловы способны зайти на Кавказ, установить там мир, пойти дальше вплоть до Индии. Да хоть на край света, если вдруг подумают, что это принесет им ощутимые дивиденды. В противном случае равнодушно останутся наблюдать, отгородившись высоким забором от возможных последствий разгорающегося конфликта. Это фундамент, на котором базировалось существование дивных земель с момента их появления, и колдовские кланы не собирались отказываться от своей философии даже после Великого Откровения. Глупец тот, кто не понимает изменившихся реалий. Досмотреть любопытную передачу не вышло. Сначала в мини-вип-зал ожидания вернулся Барсик в сопровождении полицейского. За ним почти сразу зашла миловидная сотрудница отдела обслуживания частных перелетов с сообщением, что самолет готов и ожидает пассажиров на взлетной площадке. Ничего не оставалось, как подняться на борт и разместиться внутри реактивного бизнес-джета. «Внимательнее с кожаной обивкой», – проворчал я, наблюдая, как тигр вальяжно разваливается на диване. «Платить потом замучаемся. Мне и так, чувствую, влетит за незапланированные траты. А тут еще ты». Барсик выслушал нотации, вытянул лапы в проход и притворился спящим. Типа «отвали, не мешай отдыхать». «Ну ты нахал». Я усмехнулся, не удержался и провел рукой по гладкой шерсти. Зверь благосклонно принял ласку и подставил другой бок. «Эх ты, охламон». Не скупясь, я почесал черно-белый загривок. «Полина тебе все уши отдерет, когда вернемся. самовольно смылся за 3-9 земель, никого не поставив в известность. Тигр мурлыкнул и слегка засопел, покосившись на меня своими невероятно синими глазами. «Красавец! Ладно, отдыхай!» Я отошел на другую сторону салона и плюхнулся в кресло. Взял традиционно подаваемый бокал с шампанским из рук симпатичной стюардессы и попросил включить телек. Хотелось увидеть продолжение прерванного показа программы. К несчастью, не вышло. На канале ЕМС начался новостной выпуск международных событий. И то хлеб. Заценим, что там в мире творится. И, о чудо, первым, кого увидел на экране, оказался я сам. Шел репортаж о спасательной операции в Джакарте. Группа военных прибыла в столицу Индонезийской республики как никогда вовремя. Озверевшие толпы бунтовщиков уже собирались штурмовать здание посольства с кучей беззащитных гражданских внутри. Ведущая в откровенной блузке с глубоким декольте бодро вела повествование о ходе эвакуации. Отряд лично возглавил Виктор Строганов, один из родственников его светлости князя Кирилла Константиновича. Пошли кадры взлета конвертопланов, суровых солдат в убер-крутой экипировке и под занавес мое мужественное лицо, данное особенно крупным планом. Детей и работников дипломатического представительства показали чуть позже. Большую часть сюжета заняла моя скромная персона, точнее ее непосредственное отношение к верхушке клановой иерархии. В том смысле, что мы заботимся о простых людях, готовы из-за них пройти через огонь, воду и медные трубы. И все в таком роде. «Пиарщики», – проворчал я, комментируя показанную портретную галерею предков в чертогах льда. Барсика тоже не забыли. На преснопамятной картине меня изобразили в компании белого тигра и барса. На записях с камер солдат черно-белый охламон тоже успел засветиться. И энергичная девица тотчас принялась строить предположения об особо секретных экспериментах по использованию хищников в бою. Исключительно для блага и защиты клана, разумеется. «Во дают! Да ты у нас, оказывается, специально выращенная боевая особь!» Я насмешливо повернулся к тихо сопящему компаньону по путешествию. Сонная тетеря массой в 2,5 центнера посчитал лишним реагировать на неуместный с его точки зрения возглас и продолжил спать. «Лентяй!» – с чувством выдохнул я и сделал глоток из бокала. «Пропаганда нужна, спору нет, но что-то слишком уж они давят, как по мне. Ну да ладно, не мое дело». Горячая фаза противостояния между магическими родами на североамериканском материке постепенно сходит на нет. Боевые действия уже не ведутся в открытую, перейдя на уровень подковерных интриг. Успевшие закрепиться в определенных городах кланы теперь пытаются выжить соперников, используя... И про пиндосов не забыли. Мои недавние знакомцы Морганы окопались в Бостоне, подмяв под себя весь штат Массачусетс, и еще парочку других вплоть до Канады. Ллойды влезли в Нью-Йорк и, похоже, не собирались никому отдавать самый большой город на планете. Ван Хоторны, как и полагается самым высокомерным, ни на что не согласились, кроме Вашингтона. Что любопытно, в других частях страны они также имели владения, вместе с другими не столь крупными магическими сообществами. Если сегодня взглянуть на карту Соединенных Штатов с отмеченными зонами влияния отдельных родов, то получается натуральное лоскутное одеяло. И как они до сих пор не перебили друг друга? Уже прошла половина недели, как африканские племена высадились на Пиренейском полуострове. До последнего момента никто из европейских кланов не посчитал нужным как-то противостоять наглому вторжению, позволив правительству Испании самостоятельно разбираться с возникшей проблемой. Ну вот, что я говорил. Плевать хотели колдуны на чужаков. Что наши, что иностранцы. Испания не относилась к владениям сильных магических родов. И кланы спокойно наблюдали, как гордых потомков Идальго переваривают в фарш потомки чернокожих рабов. Присоединение множества племен к походу заставило пересмотреть отношение к считавшемуся незначительным инциденту. Принятый ранее рейд за кратковременный набег уже сейчас принимает черты полноценного похода. Клан Лакруа заявил, что готов отправить на сдерживание нечисти боевые отряды. Так, французы не выдержали. У лягушатников начало играть очко от нарастающего масштаба безобразия. Неудивительно, следуя карте и простой логике, нетрудно догадаться, куда потом двинется орда мертвяков. Кланы Штайнов и Вальмонтов также заявили, что готовы оказать поддержку воинским соединениям Лакуруа в случае необходимости. Зашевелились черти, поняли, что дело пахнет керосином, и поспешили погасить костер, пока он не превратился в пожарище. Не потому, что им стало жаль бедных погибающих испанцев, а исключительно из-за возникшей угрозы для себя любимых. Именно так и никак иначе. Но не поздновато ли? Хотя слабо верилось, что негры действительно смогут далеко продвинуться. Скорее всего, хозяева замка Лагард сами с ними справятся. Стихия камня – это вам не хухры-мухры. Повелитель тверди может так врезать, что мало никому не покажется. Я отсалютовал шампанским изображению какого-то французского мага, возглавляющего вылазку против воду некромантов. «Удачи, чувак! Смотри, чтобы тебя там не сожрали!» Смена картинки, на этот раз место действия – Бразилия. Тамошние кланы, весьма неслабые, стоит отметить, занялись изучением влияния магического излучения на биосферу Земли. За последние месяцы ряд исследований показал, что сильное воздействие стало вызывать определенные мутации у ряда живых организмов, в том числе как среди животных, так и растений. «Здорово! Скоро на ужин будем жрать двухголовых поросят!» – сострил я, слушая выводы о возможных последствиях генетических изменений на клеточном уровне. На самом деле все это бред. Радиация и магоизлучение совершенно не походили друг на друга. В том виде, как это представляли журналисты, падкие на сенсации. Никаких уродов или вымирания целых видов ждать не приходится. Это абсолютно точно известно. Соответствующие исследования проводились еще в магических зонах, до Великого Откровения. Зато появление у некоторых животных энергетической матрицы более чем возможно, как и способности управлять ею на зачаточном уровне. То есть фаерболами какие-нибудь мартышки кидаться вряд ли научатся, но примитивное манипулирование вполне можно будет ожидать. Выпуск новостей продолжился. Говорили о Тихоокеанском регионе, возросших амбициях японских кланов и неостывающей китайской междоусобице. Число горячих точек на планете и не думало уменьшаться. «М-да, в мире становится все веселей», – пробормотал я. В целом бардак не отвечал целям триумвирата. Побывав пару раз на собраниях с Демидовыми и Мамонтовыми, я знал, что и тем, и другим не нравилась идея всеобщего пожара, ввиду несомненного вреда для торговли и промышленного развития. Глобальная кооперация захватывала многие сферы жизнедеятельности кланов. Многое проще купить у других, чем самому налаживать производство. На пике отъема власти у старых элит колдуны успели договориться, исключив из уравнения противостояния торговые отношения по определенным позициям. Никому не хотелось участвовать в процессе регресса человеческой цивилизации. И за несколько месяцев этого действительно удалось добиться. Жизнь вроде постепенно стала налаживаться. Выкарабкались, сумели пересилить себя. Показатели внушали осторожный оптимизм к дальнейшему росту. Но, похоже, не очень надолго. Стоило вспомнить экономику, как пошли новости по соответствующей теме. И, как всегда, на переднем плане Златоградская биржа, а также активность хозяев огромного мегаполиса. Третий член триумвирата не терял времени даром, напористо завоевывая рынки, создавая новые бренды, открывая заводы и фабрики чуть ли не ежедневно, вкладывая гигантские средства в развитие собственных предприятий. Что особенно грело душу, согласно древним договоренностям, семьи, входящие в старый альянс, участвовали во всех начинаниях с равными долями. Строгановы, Демидовы, Мамонтовы образовали сплоченный союз, прошедший через века, деля между собой в равных пропорциях как успехи, так и провалы. Я восхищенно прицокнул языком, заметив бегущую строку с утренними котировками. Акции корпорации Роботех скакнули за неделю на 15%. Нехило прет. Видать, заказы на автоматизированные платформы бьют все рекорды. Бум на использование умных механизмов, пока в основном военного назначения, не утихал, делая из детища концерна уральских магов-мастеров одну из самых прибыльных компаний за последнее время. Все хотят иметь у себя на вооружении автономные модули, особенно для размещения на границах. В тандеме с минами последнего поколения они по праву позволяли называть приграничные линии неприступными. «Может, следовало прикупить портфель акций на собственное имя?» – слух пробормотал я. «Ежемесячное содержание от клановой казны все же не так велико, как хотелось бы. Курс валют также уже давно изменился. Старый добрый рубль значительно подрос благодаря усилиям все тех же Мамонтовых, считающих неприличным торговать в иностранной валюте. Слышал в самом начале, когда шел передел власти под красноречивым названием «Теперь это наша песочница», дружественные рода вообще предлагали ввести собственные денежные знаки, избавившись от конкурентов в лице остальных русских кланов. Князь Орлов в тот раз вовремя сообразил, чем это грозит, и пошел на беспрецедентные меры по организации совместного управляющего органа на вроде старого Центробанка. Тоже канул в лету вместе с большей частью государственных институтов старого правительства. Для соблюдения прав всех участников финансовых отношений на территории России. Тогда речь зашла чуть ли не о прямой угрозе войны. Его в целом можно понять. Ушлые банкиры, ментаты, провидцы запросто могли загробастать под себя вообще всю торговлю, не оставив остальным участникам рынка ни шиша. Тогда старший Строганов не захотел нагнетать и так далеко непростую обстановку. Надавил на союзников, позволив решить дело миром. В конечном итоге все вышло как вышло. Мамонтовы и так неплохо справлялись, подминая под себя экономику остальных кланов. Боюсь, вскоре последует очередной раунд переговоров, где Кирилла Константиновича вежливо попросят попридержать неугомонных обитателей златоградских небоскребов. Мы прерываем программу для срочной новости. Прямо сейчас в прямом эфире, эксклюзивно для зрителей канала ИМС, начнется трансляция запуска Авалона. А это еще что такое? Я озадаченно посмотрел на экран телевизора, не понимая, что происходит. Судя по надписи внизу, место действия находилось где-то в Британии. «Вы абсолютно уверены, что у вас получится, сэр Малькольм?» Какой-то репортер обращался к худому мужику с вытянутым лошадиным лицом, одетого в старомодную костюм-тройку. Шляпу-котелок на башку и вылитый джентльмен из Англии времен викторианской эпохи. Говорил он, разумеется, на родном. Перевод шел закадровый. «Да, я уверен и нет. Я не хочу больше давать никаких комментариев. Приказ милорда. Прошу меня извинить». Бледный островитянин оказался не слишком хорошим источником информации. Пробормотав еще несколько слов, он куда-то быстренько испарился, подальше от любопытной своры журналистов. К счастью, я успел прочесть поясняющую надпись перед его именем, когда его физиономию показали на экране. Пресс-секретарь канцелярии клана Кэмпбеллов. «Ничего себе поворот! Это не с их отпрыском я гонялся при первом посещении Златограда и знакомстве с Алисой. Как его там? Арнольд? Ален? Алан? Точно, парня звали Алан. Худосочный хлыщ, ездил на оранжевой Ламборджини. Очень неприятный тип, любящий играть грязно. В тот раз этот английский хмырь чуть не достал меня на гонке воздушными лезвиями». «Знаменательный момент для всего мира. Впервые будет проведен подобный...» Вместо тараторившего пижона с микрофоном появился стоящий в отдалении замок. Довольно большой, выполненный в классическом исполнении средневековых крепостей. Остроконечные башни, мощные толстые стены, серые блоки камней. Простенько и со вкусом. Я присмотрелся внимательнее, отмечая некую странность. «Блин, и как сразу не заметил!» Это же новодел. Слишком чистеньким и опрятным выглядит сооружение. Должно быть, отстроили вместо разрушенной цитадели после распространения магии, когда источники схлопнулись, унеся с собой все до единого колдовские оплоты. И что? Не понял. Лимонники хвастаются новым домом по телеку, что ли? Зачем? Непонятно. В следующую секунду я вскочил с кресла, вытаращился на экран, проигнорировав упавший на пол бокал с шампанским. Потому что в телевизоре творилось такое, отчего волосы на голове чуть не начали шевелиться. Какого черта? Нифига себе! Замок взлетал. Вверх, медленно и величественно, прихватив с собой окрестности площадью в сотню футбольных полей. Это могло показаться невероятным, но это происходило. Цитадель англичан поднималась в воздух с приличным куском прилегающих территорий. Охренеть! Я в полном изумлении смотрел на фантастическое зрелище, не веря своим глазам. Лорд Кэмпбелл совершил невозможное, заставил такую поистине гигантскую махину оторваться от земли. Так, стоп. Патриарх – живое существо, а не робот. Ему тоже надо справлять естественные потребности. Жрать, спать, извиняюсь за выражение, срать. Не говоря уже о том, чтобы окучивать молоденьких податливых фавориточек. Постоянно контролировать процесс парения в воздухе он физически не сумеет. Значит, дело скорее всего в артефакте. Интересно, что будет проще, десантироваться уже на летающую крепость или сначала принудительно ссадить ее вниз? И как это лучше осуществить? Зенитными ракетами, концентрированными магическими ударами, я поймал себя на мысли, что уже прикидываю варианты возможного штурма летающей цитадели. Усмехнулся, давали о себе знать уроки Мстислава. А вообще англичане молодцы, ничего не скажешь. Сотворить нечто подобное среднему по силе клану сродни настоящему подвигу. Воздушники постарались на славу, этого не отнять. Не знаю, сколько эта хреновина пролетает, но она уже навсегда вошла в историю лишь одним своим взлетом. Летающий остров Авалон. Красиво звучит. С такими мыслями я вытянулся в кресле, засыпая, не потрудившись раздеться и перебраться на кровать. Спал беспокойно, урывками. Снилась всякая чертовщина, вроде бороздящих космос средневековых замков. Проснулся с тяжелой головой и с плохим настроением. Первое, что сделал, сразу же включил телевизор, под влиянием вчерашнего репортажа из Британии. Кто их знает, может еще что произошло в мире. И правда произошло. На экране показывали два пассажирских парома, наполненных людьми под завязку. Представители клана Прохоровых требуют больше не посылать в Санкт-Петербург суда из Прибалтики, настойчиво советуя направлять их в страны Северной Европы – Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию. В противном случае в следующий раз будет применена сила, вплоть до полного уничтожения нарушителей. Я в раздумье протер глаза, окончательно сгоняя сонливость. Уже стремятся удрать? Но почему так рано? Что случилось за последние 8 часов? Неужели французы обломали копья об африканских завоевателей? Ха, какой пассаж! Следует как можно быстрее разузнать подробности.